Глава 23. Мы осторожно двигались по каменному коридору. Наши шаги гулким эхом отражались от черных стен. Всполохи горящего факела в руке Геатроса Иринеуса причудливо танцевали на каменных изоломах многочисленных поворотов внутреннего тоннеля горы. Было ли мне страшно? Безусловно. Но присутствие друга вселяло надежду в леденеющую душу. Я боялась этого места даже больше, чем смерти. Я уже умирала однажды, а вот находиться в этом месте мучительно до дрожи. Зябко поведя плечами, негромко сказала. «Геатрос Иринеус, заметили, что ход один? Никаких ответвлений и мук по выбору, куда же свернуть?» «Заметил», — кивнул старый целитель, глядя прямо перед собой. «Чувствуешь?» — понизив голос до шепота, вдруг спросил он сипло. «Что, холод и ужас?» «Не только». Тряхнул он головой, и собранные в низкий хвост длинные волосы качнулись в такт. «Голоса. Кто-то стонет». Я остановилась и прислушалась. «Ах, иди, не...» Различила я. И чем дольше внимала, тем четче слышались слова. «Да, слышу. Душа, наверное». Как можно беспечнее отмахнулась, ощущая волну мурашек, покрывшую мое тело. Кинула взгляд на бледного Иринеуса. «Друг мой!» — вздохнув, положила руку на его плечо и крепко сжала. «Я не смею такого говорить, но мы наедине, и никто нас не услышит. Вы можете вернуться, еще не поздно». Целитель повернулся ко мне и фыркнул. Я заметила, что мои слова его задели, но и привели в чувство. «Не говори ерунды, Геатрос Аглая. Идем». Шаг за шагом мы отдалялись от входа в Тенар. Факел словно уменьшался и освещал все меньшее пространство. «Где-то там асфаделовый луг», — заметила я, шагая рядом с лекарем. Отправляясь в пещеру, он переоделся по моему настоянию, сменил привычную длинную белоснежную тунику на широкие штаны и короткие сапоги из отлично выделанной кожи. Рубаха на выпуск темно-винного оттенка на завязках по вороту была с длинным рукавом и чуть широковата. Сейчас Иринеус выглядел как обычный мужчина из моего мира, а его хвост придавал особое очарование всему облику. Глядя на него, мне неизменно хотелось улыбаться, отыскать гитару и вручить ему в руки для полноты картины. Хиппи. Вот на кого он был похож. Только хмурый, сосредоточенный взгляд и плотно сомкнутые губы никак не вязались с одеждой. Наряд принадлежал Орфею, по моей просьбе выданный Геатросу Иринеусу заботливой Ниисой. «Прекрати так на меня смотреть», — буркнул лекарь. «Наряд удобен», — признал он, — «но несуразен и не подобает моему статусу». «Ваш статус всегда останется при вас, а одежду можно сменить», — весело фыркнула я в ответ. «К тому же, а вдруг нам понадобится срочно дать дёру? Не будете же вы задирать тунику до головы, оголяя ноги и все остальное?» Геатрос фыркнул, а потом не выдержал и громко расхохотался. Факел, словно живой, вспыхнул, потянулся красно-оранжевым пламенем вверх и запылал пуще прежнего. Мы одновременно остановились и уставились на него завороженно. «Это что такое было?» — ошеломленно спросил Иринеус. «Думаю, закон равновесия никто не отменял», — задумчиво ответила я. «Там, где тень, всегда есть свет, потому что тени без света не бывает. И наоборот, там, где грусть, найдется место и радости. Мы идем по печальному тоннелю, а наш смех от простой шутки искренен. Вот результат». «Значит, — сделал правильный вывод старый лекарь, — нам не стоит мрачно молчать, а поделиться самыми светлыми воспоминаниями из жизни». «Да, — кивнула я, — я думаю, это правильно. Мы вошли туда, где нам не место, и все здесь будет сопротивляться инородному и делать так, чтобы мы с вами стали его частью». Сколько времени мы двигались по сырому тоннелю, не знаю. Но весь этот путь посвятили беседе о счастливых моментах из наших жизней, стараясь не касаться грустных воспоминаний. И с каждой улыбкой нам становилось легче дышать. Странные шепотки и тоска отступили, даже плечи, что невольно скруглились, расправились, как крылья. «Я первый», — сказал Иринеус, подсвечивая себе пылающим факелом. Впереди зияла узкая прореха. В нее можно было протиснуться разве что только боком, втянув живот и все, что только можно. Так Геатрос и поступил. Выдохнул из себя весь воздух и ужом нырнул в расщелину. Мне было проще. Все же я была и меньше ростом, и тоньше в кости, но все равно острые края ощутимо царапнули даже через одежду. Буквально вывалившись из трещины, притормозила за Иринеусом и, осторожно выглянув из-за его широкой спины, уставилась на открывшееся пространство. «Асфоделовый лук!» — прошептала потрясенно, «Потому что он был красив. Не тем живым благолепием цветущих растений, а чем-то иным, какой-то потусторонней высокомерной холодностью. Таким можно восхищаться, но не любить. Иных слов подобрать, чтобы описать местность, я не смогла. Среди слишком ярких кустов по такой же режущей глаз траве ходили люди. Их взоры были пустые и бессмысленны. Ни единой мысли в них не мелькало. Выражения на лицах отсутствующие. Ни печали, ни радости, ни желаний, ничего на них не было. Через некоторое время я начала замечать схожесть и монотонность в движениях. С высокого потолка пещеры лился ровный холодный свет. Наш факел чуть притух, но он теперь был без надобности. Мне захотелось его потушить полностью, но словно кто-то встал рядом и остановил мой порыв. «Не нужно», — шепнул до боли знакомый голос. Я вздрогнула, огляделась, но никого поблизости не было. «Геатрос Иринеус, факел!» — прочистив горло, обратилась я к молчаливо замершему мужчине. «Ни в коем случае не гасите его!» Мне пришлось повторить свою просьбу еще раз, даже встряхнуть целителя за плечо. Только после этого Иринеус очнулся, посмотрел на меня, и в его взоре появилась осмысленность. «Старайся идти так, чтобы не задеть души усопших», — тихо предупредил он меня, с трудом разлепив плотно сомкнутые губы. Кивнув ему в ответ, первый ступила на изумрудную траву. Лекарь пристроился рядом, и мы пошли. Я старалась не смотреть на них, но любопытство было сильнее, и я нет-нет бросала на лица некогда живых людей заинтересованные взгляды. Так и шли, стараясь не касаться бесплотных тел. Никакой угрозы от них не ощущалось. Лук пересекли достаточно быстро, он не был уж очень большим. «Здесь слишком мало? Может, это не единственное место, куда души попадают после смерти?» «Мне думается, что на лугу они ненадолго. Их утягивает туда». Кивок в зияющий впереди очередной проход. На этот раз он был широким и достаточно высоким. Подойдя ближе, услышала плеск воды и странные скрипы. «Харон», — пробормотал Иринеус. На сей раз Геатрос Иринеус первым нырнул под своды широкого прохода. Я не отставала. Вообще, весь наш путь, по ощущениям, шел строго по наклонной. Вот и сейчас я, не ожидавшая такого крутого спуска, сразу же после проема, побежала, стараясь притормозить. «Реки! Лето! Ахеронт и Стикс!» прокомментировал Геатрос Иринеус, успев схватить меня под локоток, чтобы я не хлопнулась в мутную черную реку. Старый целитель замер у самой кромки. Я огляделась, впечатляясь с каждой секундой все больше. Широкие ленты трех рек текли мерно, почти бесшумно, отличаясь оттенками и нигде не пересекаясь. Как такое возможно? Этот грот поражал размерами. Он казался бесконечным, а потолка и вовсе видно не было. Какая-то бездонная пустота. «Снова эти стенания раздаются в моей голове», — пожаловался Геатрос Иринеус, одной рукой потеряв переносицу. А я, не подумав, ляпнула. «Знаете, чем отличается патологоанатом от терапевта и хирурга?» Лекарь уже знал о делении врачей в моем мире на разные узкие направления, поэтому не удивился, зато закономерно отвлекся и спросил. «И чем же?» «Терапевт все знает, но ничего не умеет. Хирург все умеет, но ничего не знает, а патологоанатом знает и умеет, но уже поздно». Несколько секунд лекарь заторможенно на меня смотрел, а когда до него дошел смысл старой шутки из моего мира, рассмеялся так весело, что я не удержалась и улыбнулась в ответ. «Что живым понадобилось в царстве мертвых?» Раздался пробирающий до мозга костей голос, и из стылого темно-серого тумана выплыла остроносая широкая лодка. Ею правил кто-то, закутанный с ног до головы в черный плащ. Голову незнакомца прикрывал глубокий капюшон. Разглядеть что-либо не было возможности. «Меня зовут Геатрос Аглая. Это мой друг Геатрос Иринеус. Мы направляемся к трону Аида, верховного бога подземного царства». Мой голос разнесся далеко окрест. Многократное эхо его подхватило и унесло вдаль. Послышались странные звуки, шипение и даже рычание. Я поежилась. Сухая теплая ладонь Иринеуса обхватила мою, успокаивая и придавая уверенности. «Не место живым в царстве мертвых!» — снова, словно не слыша, повторил Харон. «Я не уйду отсюда без победы», — тихо, но уверенно ответила я, упрямо вскидывая подбородок. В моей руке блеснула золотая круглая монетка. Я, недолго думая, подкинула ее вверх, а потом и в реку, на которой, не приближаясь к берегу, замерла лодка Харона. Вода забурлила, вспенилась, от нее повеяло трупным гнилостным запахом. Я поморщилась, сдерживая рвотные позывы. Благо, ела давно, и исторгать было нечего. Звуки плача и бесконечных мук стали четче и громче. Все это длилось неизвестно сколько времени. Широкая волна поднялась под корпусом шлюпки и буквально перенесла ее к берегу. Нам оставалось лишь взобраться внутрь и, сверля взглядами спину перевозчика душ, приказать. «Харон, переправь нас на другой берег реки!» Тот безмолвно поднял весло и, оттолкнувшись от камня на берегу, отчалил. Я же посмотрела вперед. Первый этап, и он прошел достаточно легко. Вот только как там будет дальше с трехглавым стражем Цербером? Удовлетворится ли пес с медовыми лепешками? Сладкими, душистыми? Уверенности, если честно, не чувствовала, но отступать не собиралась. Нос лодки рассекал воду мягко, с легким шелестом. От борта отходила рябь. Я кинула взор вниз и тут же отшатнулась. Река была полна мертвенно-бледными трупами, что следили за мной своими полупрозрачными глазами, в которых плескалась лютая злоба. Рта у этих существ не было, вместо носа только носовые ходы. «Это стражи Стикса», — раздался хриплый голос перевозчика душ. «Никто из смертных не сможет ступить в ее воды и не навлечь их гнева». И замолчал. «Согласно поверью, — тихо заговорил Геатрос Иринеус, — река Стикс была дочерью Океана и Тефиды. Она заслужила уважение Зевса за помощью в битве. Именно с ее именем боги подтверждают нерушимость своих клятв. Стикс огибает царство мертвых 9 раз и не имеет начала и конца». «У вас была Аидова монета, — монотонно проговорил Харон, все так же не оборачиваясь. «Только одна монета». После его слов отчего-то пересохло во рту. Я судорожно сглотнула, беспомощно посмотрела на Иринеуса. Тот попытался ободряюще улыбнуться, но вышло у него не слишком убедительно. «Оставлю вас за холмом», — снова взял слово перевозчик. «В тот момент, когда взор Цербера будет направлен в другую сторону, у вас появится время подготовиться ко встрече с ним». Оплата Аидовой монетой включает в себя и эту услугу. Мои брови подскочили вверх при слове «услуга». Вот значит как. Даже здесь товарно-денежные отношения. Как интересно. Путь на другой берег в нашем случае не занял много времени. Лодка причалила с тихим всплеском, Харон повел рукой в широком рукаве и безмолвно указал костлявым сохшимся пальцем на едва заметную тропку, ведущую к виднеющимся вдали холму. А стоило нам сойти на берег, как перевозчик, оттолкнувшись веслом, растворился в сизом тумане, словно его и не было. До каменно-антрацитовой возвышенности добрались только через полчаса. Казалось, вот она, совсем близко, но на деле все вышло совсем не так. Устроившись за холмом так, чтобы видеть реку, присели на холодную, лишенную растительности землю. Я распахнула свой рюкзак и достала бережно завернутые в тряпицу медовые лепешки. А половину хлеба с копченым куском мяса. Сделав бутерброд, протянула одну половину лекарю. Тот, с благодарностью приняв еду, с удовольствием откусил приличный кусок и принялся сосредоточенно жевать. «Думаешь, все получится с Цербером?» — запив водой из фляжки, спросил Иринеус. «Не знаю», — вздохнула устало. Кентавр Агапит говорил уверенно. «Не думаю, что он солгал. С Хароном же вышло». «Да это боги», — кивнул целитель, отряхивая руки от мелких хлебных крошек. «Готово?» «Да», — поднялась я следом за ним. Закинув за плечи импровизированный рюкзак, держа в каждой руке по лепешке, мы обогнули скалу и направились по тропинке в сторону виднеющегося леса. Мертвого леса, без единого листочка. Не успели мы дойти до него, как впереди заребило. Воздух подернулся пеленой. На нас дохнуло страшным жаром, а через мгновение перед нами соткался огромный черный пес с 3 внушительными головами с разъявленными пастями. Клыки чудовища внушали трепет и вгоняли в ужас, На спине вдоль позвоночника извивались живые змеи, шипели и скалились. «Цербер», — заговорил Геатрос Иринеус, четко выговаривая каждое слово. «Прими это сладкое угощение из мира живых в качестве дара за пропуск в царство мертвых». Синхронно положив лепешки на тропинку, отошли на несколько шагов. Пес утробно рычал, но уже не так грозно. Ноздри чудовища подрагивали, он принюхивался. Медленно ступая, Цербер подошел к угощению, каждой голове досталось по две. Съев все до последней крошки, Цербер замер, а потом вдруг присел на передние лапы, готовясь к прыжку. Глаза его полыхнули алым злорадством. Я почувствовала неладное и закричала в тот самый момент, когда монстр кинулся на Геатроса Иринеуса, подминая его под своей тушей.